Глава 31. Ближе к полудню. Эстейл собирался обедать. Он сидел за столом в одиночестве, и перед ним только что поставили блюда с горячими, приготовленными на пару, ароматными мокко, которые лежали на большой круглой лепешке, как на тарелке. Вошел слуга, заявив от порога. «Пришел ваш отец, сиятельный Сеодар Дуэздея». Эстейл так и замер с ложкой у рта. Прекрасное утро сразу же показалось унылым, грозящим неминуемым скандалом. Он не подал виду, что раздосадован, приказал подать еще один прибор. В дверном проеме возникла сутулая, мрачная фигура Дуэздея. «Разделишь со мной трапезу?» — поинтересовался Эстейл, приветствуя отца стоя и указывая на накрытый стол. Взгляд Сеодара был тяжел настолько, что Эстейл внутренне поежился. Кажется, отец с раннего утра не в духе. Неужели начнет сейчас спрашивать о подарках? В тревоге подумал молодой человек. Но лицо его осталось все таким же доброжелательным. Дуэздея тяжело опустился на стол, придвинул к себе ближе кувшин, плеснул в кружку и махом осушил ее. С громким стуком поставив ее обратно, положив локти на столешницу, некоторое время смотрел на кувшин, словно бы раздумывая, наливать еще или хватит. «Слушай внимательно!» — не поднимая глаз, буркнул отец. «Я по просьбе владыки Далиена уезжаю за его невестой в Сулхат. Меня не будет больше месяца. Ближе к далиенским бегам вернусь». «Почему в Сулхат едешь именно ты? Неожиданно! Говорили, что эта миссия поручена Сеода...» «Не перебивай!» — рявкнул отец. — Так надо. Здесь останешься ты и будешь заниматься моими делами. Сеодара Хейлиин на днях переедет из дворца в дом, который я для нее приготовил. В мое отсутствие честь и охрана моей будущей жены в твоих руках. Понял? Сын кивнул. У него после последнего разговора с отцом накопилось много вопросов, и он не знал, с какого конца подступить к волнующей теме. «Можешь не волноваться, отец, я выставлю надежную охрану и прослежу за благополучием будущей мачехи». Эстейл придвинул к себе соусницу и полил мука. «Я все время думаю о том, что ты мне сказал недавно. Тогда я повел себя как идиот. Сам понимаешь, девочки, ты пришел не вовремя». Дуэздей бросил на него хмурый взгляд. «Ты о чем?» «О твоем плане по свержению Эдгаара и про то, как нашему роду занять трон». Лицо Дуэздей недоуменно вытянулось. Он некоторое время усиленно морщил лоб, словно бы пытаясь понять, что именно сын имеет в виду. «Я это говорил?» Сын кивнул. «Ты был очень убедителен. Ты застал меня врасплох. Чуть позже я задумался, взвесил все за и против. Я этого не помню». Снова перебил его Дуэздея. «Наверное, был слишком пьян. Знаешь, сейчас у меня не та ситуация, чтобы планировать заговоры. У меня горит задница, надо срочно уехать из города. Если бы не предстоящая свадьба, рванул бы в Толатуэн». Эстейл немного встревожился, но промолчал, так как знал. Если начать донимать отца, тот может вспылить, и все закончится не мирным завтраком, а очередным мордобоем. «Дрянное дело, тебе не надо в это лезть!» — буркнул Дуэздея. «Слушай внимательно. В мое отсутствие На тебе не только охрана Хейлиин, но и все свадебные приготовления. Наймешь хорошего распорядителя торжеств. Денег я тебе оставлю. Ты, парень толковый, справишься. Эстеел никогда ничем подобным не занимался, но посчитал уместным кивнуть головой. Я пойду. Надо собираться в дорогу, да еще к купцам зайти. Они тоже собираются в Сулхат. Объединим наши караваны для безопасного проезда. Доэздея плеснул себе еще вина, осушил кружку и, не прощаясь, покинул столовую. Толвен пребывал в отчаянии. В его жизни было много такого, за что он заслуживал тюрьмы и даже казни. Но несправедливое обвинение в убийстве неизвестной ему знатной дамы жгло обидой. Малым он был разумным и понимал, если его поволокут к палачу, под пытками может признаться и в том, что совершал, и чего в его жизни никогда не случалось. Толвен придумывал убедительные оправдательные речи, строил в голове планы побега, то воодушевляясь, то впадая в отчаяние. В его характере сочетались почти в равной мере изворотливость, умение приспосабливаться и некоторая доля настоящей храбрости. Он не знал, какое из качеств может ему понадобиться, чтобы выпутаться из этой неприятной истории, в которую влип так неосторожно. В глубине темного коридора послышались шаги. Звякнули ключи в замке. И давно не смазываемая дверь приоткрылась с неприятным, режущим слух скрежетом. В проеме показалось несколько вооруженных стражников. «Советник Толвен, следуй за нами!» — произнес один из них. Если бы не кандалы, Толвен предпринял бы попытку побега. Но к ногам была приделана тяжелая колодка. Приходилось подчиняться, с трудом переставляя ноги. Они поднялись из подвала, вышли в тюремный двор, пересекли его и по внешней лестнице прошли на крепостную стену. Довольно скоро оказались в помещении, которое занимал комендант дворцовой стражи. Это была просторная комната с простой мебелью и зарешоченными окнами. Комендант, завидя его, поднялся и направился к выходу. «Жди, скоро к тебе явится сам великий Чилгаан», — строго сказал он. «Будь почтителен и вежлив с ним». «Колдун? Что ему от меня нужно?» Заметались лихорадочные мысли в голове молодого человека. Он почти интуитивно чувствовал, что есть связь между его назначением на пост советника по бегу для Сеодара Хейлиин и голубокожим обитателем Железного замка. Но картинка связки этих событий никак не сходилась. Сейчас, услышав имя колдуна, Толвен обрадовался. Возможно, это для него был единственный шанс на спасение. Когда полупрозрачная фигура возникла перед Толвеном, он, ни разу до этого не видевший Чилгаана вблизи, догадался, что это он, и поклонился со всей возможной учтивостью. «Я слышал, что тебя обвиняют в тяжелом преступлении!» Холодный, ничего не выражающий взгляд колдуна остановился на лице советника по бегу. «Расскажи мне, как было дело!» Толвен, подключив все свое обаяние и искусство красноречия, пересказал историю с момента, как не дождался Сеодара Хейлиин и до того, как обнаружил труп в воде. Он был правдив, потому как скрывать ему на самом деле было нечего. «Вины моей в том нет!» — закончил он и, вложив в голос эмоциональный накал, произнес. «Мне не к кому обратиться за помощью, но я слышал, что тебе, великий колдун, по силам знать скрытое от глаз. Помоги мне сейчас, и клянусь, более верного, более преданного слуги, чем я, у тебя никогда не будет. Челган продолжал смотреть на него пустым, ничего не выражающим взглядом. «Зачем мне ты? Какой в этом прок?» — поинтересовался он после продолжительной паузы. «Я и прежде верно служил вашим интересам!» Толвен внезапно прямо взглянул в стеклянные пуговицы глаз сэра Эданса. Молодой человек произнес это и тут же испугался. Он блефовал. У него не было никаких доказательств о связи того человека, через которого он получал сведения о передвижении торговых караванов и глубокожим обитателям Железного замка. Но именно к этой странной версии сходились все его умозаключения. Ошибка могла быть роковой для него. Но он и так уже тонул в пучине нелепого страшного обвинения. Губы Челгаана чуть дрогнули. Он ничем не выдал своих чувств, но на самом деле догадка парня его поразила. Ему казалось, что его действия безукоризнены, что никто не догадывался о его предательстве интересов торговой гильдии. Где он прокололся? Или парень так умен, что сопоставил факты сам? Сэр Эданец раздумывал, что делать. Убить парня было легко, но Челгаану требовались преданные люди. За 4 года жизни на Алденаане он так и не обзавелся настоящими сторонниками. Многие здесь слишком презирали его за цвет кожи, и это мешало его амбициям. «За смерть Сеодары Травуон ты должен ответить по строгости далиенских законов. Зачем мне жизнь человека, который обречен на казнь?» — спросил Челган и усилил свой голос легким эхом. Этот незначительный звуковой эффект произвел на Толвина впечатление. Глаза того широко распахнулись, а плечи чуть сжались. Но он быстро пришел в себя, выпрямился и, вскинув подбородок, твердо произнес: «Дайте мне шанс выжить, и вся моя жизнь будет принадлежать вам, великий. Мысли, действия, поступки. Я пойду ради вас на все, на любое дело, даже если оно будет подлым и низким. Молю, спасите меня сейчас!» Любопытный поворот, не без удовольствия отметил про себя Челган. «Я, конечно, и так хотел его спасти, но если парень сейчас готов выпрыгнуть из кожи, чтобы служить мне, надо пользоваться». Толвен не знал об этих мыслях, поэтому стоял, напряженно поглядываясь в непроницаемое лицо собеседника. «Родственники Сеодары Травуон будут требовать самой жестокой кары», — продолжал Челган. «Я мог бы подсказать тебе хороший способ избежать казни». «Мудрость ваша не знает границ, так скажите, что я должен делать?» «Через 1,5 месяца далиенские бега. Победителю полагается дом в квартале чемпионов и право на дополнительное желание в пределах разумного». Толвен помнил об этом, но еще не очень хорошо понимал, куда клонит колдун. Тот помолчал и продолжил, чеканя каждое слово. «Жизнь — это хороший дополнительный приз. Не так ли?» «Великий, не хотите ли вы сказать?» «Именно. Ты должен победить чемпионов, советник по бегу». Толвен лихорадочно соображал. Он отлично понимал, что у него нет шансов в короткие сроки подготовиться так же хорошо, как это делали победители прошлых лет. Даже в то, что сумеет подготовить Сеодару Хейлиин к достойному соперничеству, не верил. Сейчас, чтобы вырваться из тюрьмы и сбежать страшной казни, Толвен готов был пообещать все, что угодно, лишь бы вырваться за пределы дворца, а дальше пусть попробуют его найти. «Благодарю за мудрый совет, великий Чилгаан!» Приложив руки к сердцу, Толвен низко поклонился. «Я непременно воспользуюсь им». «Я буду еще более милостив, чем ты думаешь!» По черным губам скользнула едва заметная улыбка. «Подойди к окну!» Не понимая, что от него требуется, Толвен подошел к окну и тут же отпрянул, так как напротив окна завис белый диск, из которого высунулась гладкая нечеловеческая рука, протискиваясь в прутья между решетками. Она раскрыла ладонь, на которой поблескивал блестящий металлический браслет. «Это мой подарок. Надень». «Благодарю за щедрость». Молодой человек вертел в руках браслет, после просунул в круглое отверстие кисть. Она спокойно пролезла, так как окружность украшения была достаточно широкой. Дальше произошло чудо. Так как на глазах у Толвена металл стал сужаться, пока не оказался ровно в пору по диаметру запястья. Остались лишь совсем небольшие зазоры для воздуха. Ни одного шва при этом на браслете обнаружить не удалось. «Теперь слушай порядок действий. Ты встретишься с нашим мудрым владыкой на суде. Будешь так же красноречив перед судьями, как был передо мной. Умоляй владыку дать тебе шанс оправдаться в честном соревновании за приз двух лун. Если выиграешь, тебя простят. Если проиграешь, отправишься на арену». Толвен побледнел, лихорадочно обдумывая свои шансы. Выбор у него был невелик. Главное – выторговать себе отсрочку от смерти ценой любых, даже самых бессмысленных обещаний. «А если мне не позволят участие в Далиенских бегах?» «Ты, кажется, пообещал мне верно служить?» Вопросом на вопрос ответил Чилгаан. Толвен торопливо кивнул, и у него заискрилась надежда. «Тогда забудь о вопросах и сомнениях. Твоя задача на суде – добиться замены быстрой казни на казнь после финального забега. Если хочешь жить, у тебя другой возможности не будет». Молодой человек еще раз торопливо кивнул. Как он выпутается из этой истории с соревнованиями, сейчас его волновало меньше всего. «Я клянусь, великий, что буду достоин оказанной милости». Слова казались очень уместными, и Толвен почти верил сам себе. «После суда, когда получишь отсрочку от казни, тебя выпустят на свободу. Сможешь продолжить занятия со своей ученицей, готовить и ее, и себя к Далиенским бегам». «Но я же должен сделать из нее чемпионку», — вспомнил вдруг Толвен. «Если ты придешь хотя бы вторым, тебя ждет арена, где тебя сожрут ящеры на радость всей родни Сеодары Травуун». В голосе Чилгаана послышалась легкая ирония. «Но ты должен подготовить ученицу так, чтобы она пришла второй, а за вами все прославленные чемпионы прошлых лет. Сможешь?» Толвен быстро кивнул, понимая, что она обещает всего, лишь бы выбраться. «Полтора месяца – небольшой срок, чтобы достичь немыслимых с точки зрения здравого смысла спортивных результатов. Но когда обстоятельства загоняют тебя, здорового и крепкого парня, в могилу, единственный шанс избежать ее – забыть о лени и преодолеть предел возможного. Ты, быть может, сам не знаешь, на что способен. Впрочем, я тоже этого не знаю». Молодой человек кивнул в третий раз. Он быстро понял, что по какой-то странной причине Чилгаан в нем заинтересован. «Мне не нужны слабые слуги. Добьешься приза двух лун, буду поручать тебе серьезные дела, помогу возвыситься. Ты не пожалеешь. Если ты попробуешь меня обмануть или что-то замыслишь, браслет тебя убьет», — внезапно добавил сэр Эданец. «Это не шутка». Толвен недоверчиво уставился на запястье. Ничего особенного в украшении не было, кроме того, что застежку он так и не увидел. Не доверять словам колдуна он не мог. Мало ли, какое заклятие тот наложил на украшение. Когда молодой человек поднял глаза, Чилгаана в помещении уже не было. Спускаясь в сопровождении стражников обратно в тюремный двор, Толвен заметил оживление у ворот крепостного дворика. От входа в их направлении двигался небольшой отряд. Позади них, на веревке, спотыкаясь почти на каждом шагу, шел избитый в кровь мужчина. На теле и лице его виднелись заметные ссадины и огромные, вздувшиеся от прилива крови, свежие синяки. Когда они поравнялись, незнакомец внезапно повернул в сторону закованного в кандалы Толвена опухшее грязное лицо. Оно показалось очень знакомым. «Зара!» Мысль Толвена была беспокойной, царапающей, будящей застарелую ненависть и даже страх. «Что он тут делает в таком виде? Вдруг он меня узнает?» Нехорошее предчувствие сдавило грудь. Не хватало, чтобы Зерра, признав его, начал болтать. Он может рассказать, при каких обстоятельствах они встретились. Наверняка помнит, откуда у него взялся шрам на скуле. Толвен поспешил отвернуться. «Что стоишь?» Стражник прикладом алебарды ткнул Зерра в спину. Тот с трудом удержал равновесие на ногах, но еще раз обернулся в сторону прошедшего рядом мужчины с темными вьющимися волосами. Зерра мог бы поклясться, что они встречались раньше, но где? Впрочем, сейчас было не до воспоминаний. Его тело болело от полученных многочисленных ударов. Голова тоже звенела после нескольких ударов по ней. Он прекрасно осознавал, что его ждала тюрьма, а с ней и возможные пытки. Зерра не сожалел о прошедшей ночи с Хейлиин. Он сразу знал, что приступает пределы допустимого, и в какой-то мере был готов к ответственности за это. Было лишь досадно, что он потерял хорошую акробатическую форму и не смог уйти от преследования. Дело было даже не в том, что его передвижение по городу контролировалось с воздуха летающими дроидами со звездолета сэра Данса, а в том, что ему не хватило ловкости, гибкости и маневренности в сражении с окружившим его двумя отрядами. Откуда подоспел второй, он не совсем понял, но отлично знал, что без Чилгаана не обошлось. Неважно, что их было больше, и все они были вооружены. Обидно, что он не смог отбить их атаку и добежать до каменоломен. Он поднял голову, и кривая ухмылка скользнула по разбитым губам. У зарешоченного окна на втором этаже висел один из тех белых дисков, что не дал ему уйти от погони.